Еще одна заведомо проигрывающая конкурентную борьбу с другими экономическими шлягерами тех лет, русской фабрикой Туган-Барановского, критическими заметками к вопросу об экономическом развитии России Струве и капитализмом и земледелием С. Булгакова, весьма специальная, непролазная, быстро устаревшая книга. Попробуем, однако, прочесть развитие капитализма не как книжку по статистике и даже не как труд, в котором В.И. перевел Маркса на язык русских фактов, а как очерк, где описывается Россия, по которой тяжело, медленно, грузно едет машина, сдирающая не просто эпидермис, но вторгающаяся лезвиями глубоко в мясо, перемалывающая в фарш целые пласты общества, населенные пункты, семьи, поколения. Это крайне неприглядное зрелище, парад социальных уродств. Вот работающие по 18 часов в день дети, вот женщины-кулаки, вот целый класс мелких пиявок, наживающихся на посредничестве между производителями и торговцами, прасылы, шибаи, щетинники, маяки, ваши, булыни, пиявки или благодетели. Оценочные характеристики тут мало существенны. Машина едет в любом случае, нравится это кому-то или нет. И раз так, показывает Ленин, следует иметь мужество признать, что от вторжения этой машины в Россию есть и кое-какая польза. Лучше так, чем медленное гниение в полусне, как раньше. Интенсификация эксплуатации и резкое ухудшение условий существования, помимо всего прочего, способствует пробуждению сознательности масс и сплочению их в коллективы нового типа. Изоморфный, привыкший существовать в порочном симбиозе с помещиками массы эксплуатируемых, выделяется перспективное, готовое к борьбе за свои права, ядро, пролетариат. Чтобы обнаружить его, вовсе не надо ползать по карте страны с лупой. Капитализм — это не только одетые, как статисты в экранизации матери, рабочие на больших фабриках. Капитализм — это еще и деревенские работники. Какие-нибудь кружевницы или стригущие пух стрижевщицы, которые в глаза не видели никакой фабрики и всю жизнь сидят дома в селе Кленове Подольского уезда. Но при этом они никакие не крестьяне, а тоже пролетариат, потому что тоже продают свой труд заказчикам, кустарям-шляпникам и работают на них, как проклятые. Да, пока отечественный пролетариат еще не совершил ничего выдающегося, осознанно завоеванием и оформлением своих прав и свобод занимается либеральная буржуазия, однако штука в том, что этим завоеванием она, по выражению Бисмарка, выдавала вексель на будущее своему антиподу, рабочему классу. Главная подоплека пришествия капитализма, и в отсталой России тоже, показывает Ленин, технологическая революция, изменившая не просто тип потребления, но само общественное устройство. Мир вдруг сделался осязаемо маленьким. Люди перестают землю пахать где-то под Воронежем и устраиваются на работу куда-то еще, потому что им нет смысла конкурировать с американскими фермерами. Изменения не в книгах, а в жизни. Здесь и сейчас вы можете теперь продавать свой продукт и свой труд в несравнимо большем количестве мест. Более того, вам просто приходится это делать, потому что все вокруг уже это делают. А если вы не станете, то окажетесь на обочине, на грани выживания. Капитализм не любит шутить. Это раз. А еще капитализму требуется, чтобы существовала постоянная армия безработных, резерв, позволяющий держать низкой заработную плату трудоустроенных и производить товары с максимальной эффективностью. Ресурс, которым всегда можно заменить недовольных. Этот удивительно рациональный Адам Смитовский спрут, функционирующий как часы и отлично пользующийся всеми своими невидимыми руками, то есть щупальцами, вызывает у Ленина едва ли не восхищение. Ленин азартно заглядывает под все камни, до которых может дотянуться, и описывает устройство самых удивительных закоулков капитализма. Сундучный промысел, лошкарное производство, арбузный бизнес. Ну что тут, казалось бы, может быть интересного? Однако ж выясняется, что до определенного момента арбузы в России, правильно, под Астраханью, выращивали скорее для личного потребления. Промышленное производство началось лишь с конца 60-х годов. И не то чтобы расцветало, выращивали и продавали здесь же, в Поволжье. Однако в 1880-х производство вдруг скакнуло вверх в 10 раз, с чего бы вдруг? А железную дорогу в столице провели. Пошли сверхприбыли 150-200 рублей на десятину. Сначала крупные производители пытались сохранять монополию, но только куда там, производство расползалось. Арбузы стали сажать все, кто не попадя. Например, под Царицыным сажали в 1884-м 20 десятин, а в 1896-м уже 1500. Полезли вверх и цены на землю. Чем кончилась арбузная лихорадка? Чем и должна была по Марксу? Кризисом перепроизводства в 1896-м. Как выходили из кризиса? Было объявлено о проекте превратить продукт из предмета роскоши в предмет потребления для населения. И пошли завоевывать новые рынки с помощью все тех же железных дорог. Поразительно, все как по нотам, все сходится. Россия на наших глазах разыгрывает стандарты, описанные в «Капитале». И это значит, перед нами записки охотника за сокровищами, замаскированные под бухгалтерский отчет. В сущности, Ленин в конце 1890-х был кем-то вроде Малькольма Гладуэлла, журналистом, обнаружившим в повседневной, всем известной жизни удивительные парадоксы и нашедший способ относительно увлекательно рассказать о них, с цифрами в руках, на курьезных примерах, краткая история ювелирного бизнеса в Костромской губернии, колонизации Башкирии, особенности процесса производства деревянных ложек, с акцентом на странные, неочевидные фрикономические связи между вещами и явлениями. Этим и объясняется удивительный факт, что развитие капитализма стало бестселлером. В считанные месяцы было продано 2500 экземпляров. Очень много для книги, наполовину состоящей из цифр и формул. Этот успех — еще одно свидетельство того, что мы неправильно, не так, как современники, воспринимаем жанр этой книги. Нескучное пособие по статистике совсем нет. Отстраненный взгляд на привычные, общеизвестные явления. Экономика здесь понимается как наука, демонстрирующая, как устроен мир на самом деле. Способ разобраться, почему в повседневной жизни люди поступают так, а не иначе, каковы их мотивы и что означают изменения их поведения для общества в целом, какой сигнал они подают. Самое зрелищное в момент публикации и самое неинтересное сейчас — полемический пафос. Книга написана в пику недалеким и нечистоплотным экономистам, которые скрывали масштаб эпидемии капитализма. Метод Ленина-экономиста состоит в том, чтобы подвергать сомнению экспертные оценки тех специалистов по народу, которые исходят в своих представлениях о мире из морали, то есть представлений об идеальном мире. По сути, в развитии капитализма В.И. продолжает, как когда-то в Симбирском доме, швыряться калошами в тех знакомых своего отца, которые приходили покалякать о том, что да, кое-где в России укореняется портящий крестьян капитализм, однако есть оазис, куда спрут точно не просочится, крестьянская община. Ленин же, марксистская калли, размахивающая ожерельями из своих страшных статистических выкладок, демонстрировал, какое там не пройдет. Уже и нет никакой общины старого образца, уже расслоилась деревня. Психологические фотороботы мужичков, которые демонстрируют народники, более не соответствуют действительности. Капитализм переделывает и образ жизни их, и головы. Крестьянство с громадной быстротой раскалывается на незначительную по численности, но сильную по своему экономическому положению сельскую буржуазию и на сельский пролетариат. Попытки не замечать капитализм только потому, что его просто не может быть в русской деревне. Ничто иное, как научный саботаж. Крупные хозяйства, где одновременно собирается по 500 тысяч рабочих, могут смело быть приравнены к промышленным заведениям. Кстати, изначально заповедник «Сибирская ссылка» В.И. Ленина создавался, по-видимому, еще и как музей развития капитализма в России. Наглядная иллюстрация к идеям, изложенным в этой книге. Вот изба зажиточного крестьянина, вот острог, вот сельская лавка, вот с бочонком и полуштофами кабак, а вот изба бедняка, над люлькой подвешена жутковатая самопальная погремушка из скотского мочевого пузыря, куда засыпан сухой горох. Капитализм уже пришел в каждую избу, расслоение состоялось. И то, что кулак и сельский пролетарий по старинке состоят в одной общине — формальность. Собственно, в 1917-1918 годах все расчеты Ленина подтвердятся. В Шушенском будет своя микрогражданская война. И действительно, судя по экспонируемым в музее Шушенского интерьерам, в домах зажиточных крестьян, середняков и бедняков разница очень существенная. Избы представителей сельской буржуазии напоминают копии помещичьих усадеб. Парадные скатерти, дизайнерские столы, угловики, нарядные занавески — жилища же деревенских мизераблей — лубочные картинки, иллюстрирующие понятия «мрак» и «беспросветность». В нынешнем музее, конечно, это уже почти не считывается. Посетителям демонстрируют этнографическое шоу в жанре «Как жили наши предки». Новым поколениям посетителей верования крестьян интересны более, чем кредо оппортунистки Кусковой, и раз так, вам не обязательно описывать приступ негодования, охвативший шушенских социал-демократов, когда они ознакомились с манифестом экономистов, зато вам непременно скажут, что крестьяне носили пояса как оберег, потому что верили, что параллельно нашему существует еще один мир, мир духов, и пояс как раз ограничивает и защищает явь от нави, если только оттуда не выходит кто-то посерьезнее домового или лешего, например, призрак коммунизма. Начальный этап этой будущей трансформации деревни в город как раз и описан в развитии капитализма в России. Общинный тип хозяйствования, на уникальности которого так настаивали народники, соединение земледелия с промыслами, на самом деле обыкновенный мелкобуржуазный уклад. Динамика изменений здесь та же, что в других слоях общества. Превращение крестьянства в сельский пролетариат создает рынок главным образом на предметы потребления, а превращение его в сельскую буржуазию создает рынок главным образом на средства производства. Иначе говоря, в низших группах крестьянства мы наблюдаем превращение рабочей силы в товар, в высших – превращение средств производства в капитал. Оба эти превращения и дают именно тот процесс создания внутреннего рынка, который установлен теорией по отношению к капиталистическим странам вообще. Собственно, это и был один из главных гладуэлловских парадоксов, отмеченных Лениным. То, что, вопреки теориям, господствовавшим у нас в последние полвека, русское общинное крестьянство не антагонист капитализма, а, напротив, самая глубокая и самая прочная основа его. Самая глубокая, потому что именно здесь, вдали от каких бы то ни было искусственных воздействий и несмотря на учреждения, стесняющие развитие капитализма, мы видим постоянное образование элементов капитализма внутри самой общины. Капитализм, показывал Ленин, пытался убить сельских пролетариев, однако, когда не убивал, то делал их сильнее. Он был еще и очень жестокой, но все же школой жизни. Раньше земледелие было в России господским делом, барской затеей для одних, обязанностью тяглом для других, а теперь капитализм впервые порвал с сословности земледелия, превратил землю в товар. К пореформенной России вполне приложимо то, что было сказано полвека тому назад о Западной Европе, именно что земледельческий капитализм был той движущей силой, которая втянула идиллию в историческое движение. Обратной стороной медали было то, что пролетариат в процессе этого втягивания оказался в далеко не идиллическом, чудовищном положении. Если при старом укладе систематическое измывательство над эксплуатируемыми было скорее исключением, в случае психопатки Салтычихи, то теперь психопатична система, которая устроена таким образом, чтобы выжимать из человека все соки. Именно система, ничего личного. В арсенале Ленина-публициста находятся на этот счет не только иронические замечания. У «Капитала» есть все новейшие усовершенствования и способы не только для отделения сливок от молока, но и отделения молока от детей крестьянской бедноты, ну и яркие примеры. «Мне встретился, — цитирует Ленин коллегу, — один из таких рабочих, работающий 6 лет у одних и тех же тисков и простоявший своей голой левой ногой углубление больше, чем в пол толщины половой доски. Он с горькой иронией говорил, что хозяин хочет прогнать его, когда он простоит доску насквозь». Тут Ленин нашел идеальный образ капитализма, иллюстрирующий, до какой степени тот рационален. Все основано на эффективности и на добровольном договоре между хозяином и пролетарием. И до какой степени ужасен для последнего. Подобранные Лениным образы и цифры позволяют нынешнему читателю отчетливо представить картину положения пролетариата в России в 1890-х, откуда он взялся, что собой представляет и в каком чудовищном положении находится. И вот, собственно, именно ради этого, а не ради того, чтобы увидеть, как Ленин наматывает на гусеницы народников, и следует читать сейчас развитие капитализма, чтобы уяснить, с какой стати и ради кого он, Ульянов, вообще стал всем этим заниматься. Почему решил потратить свою жизнь на погоню за фантомом, при том, что происхождение и талант открывали перед ним двери, очевидно, более перспективные? Почему? А потому что обнаружил кое-что такое, чего никто до него не замечал. Россия наполнилась фабриками, где вчерашние крестьяне работают в диких условиях, голые, При 30-градусной жаре в воздухе носится тонкая и нетонкая пыль, шерсть и всякая дрянь из нее, потому что отношения между классами изменились, и все человеческое теперь выведено за рамки рабочих отношений в принципе. Опытные наниматели хорошо знают, что рабочие поддаются только тогда, когда съедят весь свой хлеб. Один хозяин рассказывал, что, приехавший на базар нанимать рабочих, он стал ходить между их рядами и палкой ощупывать их котомки. У кого хлеб есть, то с теми рабочими и не разговаривает, а уходит с базара и ждет, пока не окажутся на базаре пустые котомки. Потому что капитализм сгоняет беднейших крестьян с земли, и они пешком, не имея средств на покупку железнодорожных билетов, бредут за сотни и тысячи верст вдоль полотна железных дорог и берегов судоходных рек, любуясь красивыми картинами быстро летящих поездов и плавно плывущих пароходов. Путешествие продолжается дней 10-12, и ноги пешеходов от таких громадных переходов, иногда босиком по холодной весенней грязи, пухнут, покрываются мозолями и ссадинами. Около 1/10 рабочих едет на дубах, большие сколоченные из досок лодки, вмещающие 50-80 человек и набиваемые обыкновенно вплотную. Не проходит и года без того, чтобы 1, 2, то и больше переполненных дуба не пошли ко дну с их пассажирами. Из 21 века все это кажется беллетристикой. Однако, надо сказать, картины такого рода, увиденные вживую, производят очень сильное впечатление. Автор этих строк наблюдал в Йеменской пустыне группы полуголых голодных нищих из Сомали, которые нелегально, с риском для жизни, переплывают через Баб-эль-Мандебский пролив и по 40-градусной жаре, умирая от голода, бредут в богатую Саудовскую Аравию в надежде получить там работу. Кто они, как немиражные двойники тех русских крестьян? Все продолжается, капитализм никуда не делся. Сейчас в химически чистом виде его редко можно встретить в России, но в 1890-х он попадался на каждом шагу. Именно эту картинку проанализировал с помощью марксистского инструментария Ленин и осознал, что обнаружил Клондайк. И поскольку в его распоряжении были не только результаты наблюдений, но и система эффективной интерпретации данных в динамике, марксистская диалектика, он не просто сочувствовал протоптавшему голой ногой пол кустарю, народники тоже искренне сочувствовали, но и понял, куда именно тот в конце концов провалится. Обязательно провалится. Книжки по статистике привели его к мысли, что финальный этап гонки в России уже начался, и позволили засечь лошадь, которая точно выиграет, лошадь по имени Пролетариат. Можно ли было поставить на нее свою жизнь? Крайне неочевидная на самом деле ставка. Ну так потому история Ульянова до сих пор и вызывает у нас восхищение. История ботаника, который вместо того, чтобы пытаться разбогатеть, как все, совмещая приятное с полезным, тратил все свои деньги на сборники с таблицами «столько-то коров, столько-то баранов», развил в себе способности предсказывать будущее и, воспользовавшись подмеченной слабостью своего врага, капитализм с его одержимостью и эффективностью позволяет идеям распространяться с очень большой быстротой, завоевал мир. В оригинале, пока не вмешались издатели, ленинская монография называлась менее броско «Процесс образования внутреннего рынка для крупной промышленности». Нынешнее Шушенское, пожалуй, тоже подошло бы Ленину-экономисту в качестве иллюстрации именно этого процесса, если он согласился бы считать туризм крупной индустрией. Рынков здесь два, и они выглядят слишком живописно, чтобы пропустить их, даже если вы не испытываете потребности в приобретении чего-либо. Здесь торгуют исключительно пенсионеры цветами, орехами тувинских кедров и больше всего помидорами. Ленин знал, что ему повезло с местом ссылки, и наверняка слышал, что Минусинский уезд называют за континентальный климат с очень теплым летом и приемлемыми зимними температурами Сибирской Италии. Сибирь и помидоры в одном предложении кажутся насмешкой над здравым смыслом, но только не в Шушенском и окрестностях Минусинска. Когда читаешь в мемуарах Крупской перечисление того, что за годы ссылки им с матерью удалось вырастить на огородике, кажется, что наткнулся на полный список действующих лиц Чиполлино. Главный месяц для каждого обитателя этих мест — август, когда разворачивается выставка гигантских помидоров, и обыватели принимают участие в томатном дефиле, а самый удачливый селекционер получает в качестве приза автомобиль. Того, кто пытается укрыться от гримас современности в храмах вечности, ожидает жестокое разочарование. В краеведческом музее Минусинска помидоры занимают гораздо больше места, чем Ленин, и даже плакаты эпохи гражданской войны «Красный страж не хочет крови, но стоит он наготове» тоже воспринимаются как шарады на ту же плодовочную тематику. Желание вырастить в Сибири помидоры, настойчивое, доходящее до обсессии, назло расхожим представлениям о климате, по-видимому, вписывается в общий местный тренд состязания с природой, постоянным спарринг-партнером. Помидоры, кстати, здесь произрастают особого сорта, совершенно не тяготеющие к форме шара, а напоминающие надувную карту России. Глядя на этот трехмерный муляж, поневоле задаешься вопросом, если эта земля в состоянии рождать колоссальные и невероятно вкусные плоды, почему бы ей было не напитать голову Ленина нетривиальными идеями? «Мы склонны думать, — замечает Герман Ушаков, — что шушенские дни Ленина, ничем не замечательные извне, были днями крайне значительными для всего последующего политического творчества Ленина». Это правда. Судя по той бешеной скорости, которую Ленин развивает сразу по возвращении из Шушенского. Ему удалось скопить там колоссальные запасы энергии и придумать способ, как вырабатывать ее в промышленных масштабах так, чтобы можно было пользоваться ею на протяжении многих лет. Созерцание гротескно-коммунистического полуторакилограммового кумачевого томата укрепляет в потребности покинуть Шушенское и доехать до еще одного места, связанного с Лениным, ну, пусть не буквально, но символически. Енисей рифмуется с Колизей. Представьте себе широкую горную реку, посреди которой между двумя утесами воткнули плотиной участок римского амфитеатра. Выше, мощнее, плотнее оригинального. Это и есть Саяно-Шушенская ГЭС. Одно из самых грандиозных строений советского человека, стимулированного, по-видимому, азартным желанием поквитаться по историческим долгам, царь запер Ленина в Шушенском, а СССР, выстроенный одержимым идеей электрификации Лениным, запер в Саянском коридоре Енисей. Плотина врезана в скальные берега на 15-метровую глубину и представляет собой очень высокое, в полтора раза выше пирамиды Хеопса, полукруглое сооружение. Архитектурно Колизея подобная, стилистически Саяно-Шушенская, рукотворная стена-скала отсылает все же не к Риму, а к Египту. Нечто среднее между луксорским дворцом Хатшепсут в долине царей и нубийским Абу-Симбелом. Водоводы, по которым устремляется к турбинам вода, очертаниями напоминают не то рамзесоподобные изваяния, не то фермы космических ракет, не то контрфорсы минаретов, с которых транслируется застывший в камне азан индустриализации. Ни к Шушенскому, ни к реке Шуш плотина отношения не имеет, однако сказать, что название ГЭС привязало сооружение к Ленину искусственно, язык не поворачивается. Тот же самый дух, который строит железные дороги руками рабочих, строит философские системы в мозгу философов. И хотя не каждый вспомнит здесь эту марксовскую суру, каждому, кто приезжает сюда после Зыряновского и Петровского домов, непременно является в голову нехитрая метафора, что ГЭС и есть Ленин. Бетонная стена, перегородившая поток истории, чтобы извлекать из этого потока столько энергии, что хватило бы на весь земной шар.